«Прошу простить мое невежество, Ваблин, молодец, почти не растерялся, леди Лафрей. Прошу, присаживайтесь», — приглашает сесть рядом. Дальнейший разговор у нас прошел уже без эксцессов, только блондин весьма и весьма покраснел, когда Люциус рассказал Герме о том, что она драка реально впечатлила. Хи-хи, не думал, что его белое лицо может так краснеть, но Люциус, заметив это, перевел разговор на другую тему. «Старший Малфой попросил перейти на «ты», так как мы друзья его сына и т.д. Я тоже не люблю расшаркиваться, а Люциус, похоже, решил, что я ему однозначно полезен. Если уж перешел на «т», мы с Драко отошли в сторону, а Люциус взялся разговорить Герме, и они болтали еще долго. Подруга, кажется, произвела и на Малфоя старшего весьма хорошее впечатление. Мы с Драко пока обсуждали матч, хотя как обсуждали, Драко безостановочно мне рассказывала о всяких правилах игры, известных игроков, и т.д. Его речь прервала только окончание матча, когда какой-то Антуан, игравший за Францию, поймал снитч. Так что Франция победила с разгромным счетом 280-110. На том и закончили. Признаться, я был очень удивлен, когда Люциус предложил нам составить им компанию в походе по косому переулку за школьными принадлежностями. Насколько я понял, сегодня, в воскресенье, там весьма оживленно. Косой, смотри, Гарри, это новая метла от Гермес, Нимбус Эйркинг. Говорят, она самая быстрая. Тот ловец, Антуан, летал на такой же, восторженно говорил мне Драко. К слову, к выпуску этой метлы я приложил свою руку, как совладелец Гермес. Хотя и акций у меня немного, но этого хватило, чтобы в компании ко мне прислушались. Я же просто модифицировал Нимбус 2000, сбалансировал плетение, добавил руны на корпус и присобачил внутрь балансировочный груз, который можно перемещать внутри корпуса, изменяя тем самым центр тяжести и даже вес метлы. И еще добавил удобное сиденье, наподобие велосипедных. Метла получилась на загляденье, 225 км, разгон до сотни, как у Формулы-1, чуть больше секунды. Если бы не удобное сиденье и прорезиненная древка, то летуна просто снесло бы с метлы. Хотя, до сих пор было произведено только 30 метел, Эйркинг стоит как 6 нимбусов 2000, так что, 4 метлы я оставил себе, на память да на подарки. Иногда Герми летала на ней, но минут по 10 в день. Очень крутая метла получилась, гоняет так, что мутить начинает на второй минуте фигуряния. Хотя, недавно вышла молния от наших конкурентов, какой-то американской компании. Хуже по ТТХ, но намного лучше в цене. Отец хочет купить команде Слизерина молнии, так что ваших в этом году мы наверняка сделаем. Да какая разница, кто там кого сделает. Главное, чтобы интересно играть было. Наверное, ты прав, но я все равно не могу не болеть за Слизерин. А ты попробуйся на ловца в этом году. Готов поспорить, что твое место в команде. Тем более ваш ловец, как его там, в этом году закончил хок. Так что, понял. Наверное, ты прав, надо попробовать. Пойдем, Драко, нам еще в книжный заскочить надо. Слышал про Локхарта, про этого индюка? Да, папа много про него рассказывал. Говорят, он будет у нас вести зати. Да ты что, у Дамблдора крыша окончательно съехала. Согласен. Вон, кстати, его книжечка в витрине. Ужас. Вы не поверите, сегодня индюк был во Флориши Блоттс. То есть, у него сейчас эта самая презентация. Хотя, если вспомнить основы, фатум существует, хотя и не является безусловным. Нити судьбы порвать можно, но для этого надо сделать хоть что-то. В данном случае я ничего не сделал, чтобы предотвратить эту встречу, значит, судьба подстраивает мне все по сценарию, если, конечно, не разрушить линию вероятности. С Уизелами я ничего не делал, так что, о, я рад представить вам, слышалось из глубины магазина, за толпой журналюк. Не понял, вроде бы только пророк, придира и еще пара газетенок в магическом мире, разве нет, как и по канону, нас заметили, причем этот павлин привлек ко мне внимание журналюк. Гарри Поттер. Какая неожиданность. Вы тоже пришли купить мою новую книгу, тоже пропустил мимо ушей я. Ненавижу внимание тех, кто мне безразличен. Хорошо, хоть английское общество, в отличие от русского, уважает чужую уединенность. Здесь равенство братства со всякими коммуналками нет. А вот этот идиот все портит. Нарциссизм последней стадии, точно. Вот только я не представляю, как его опустить, не убивать же здесь. Хотя я, Гилдерой Локхарт. Какая честь встретить здесь настолько храброго человека. Златовласка со слащавым личиком самодовольно улыбнулся, хотя он постоянно лыбится, идиот. Слышал, вы будете нашим преподавателем, какой смелый шаг. С наигранным восхищением говорю Индюку и продолжаю, вы очень смелый человек, если решились работать на проклятой должности. Улыбка Индюка чуть вымученнее, надеюсь, вам удастся выжить. Как проклятый, а вы не знали, должность преподавателя Зати проклята, последний преподаватель умер, как и многие до него. Надеюсь, вам удастся выжить. Златовласка улыбался, начиная нервничать, и, видимо, для того, чтобы успокоить свой нарциссизм, повел меня фотографироваться. Я лишь чуток сильнее сжал его руку, закачав побольше энергии в ауру, в район руки. Как хорошо слышать хруст его костей. Но этот индюк даже не перестал улыбаться. Пиздец, одно слово. Такого нарцисса еще поискать. Срочно подарив мне свою макулатуру, которую я вежливо забыл на столе, он отправился строчить автографы. Драко наблюдал за этим представлением, откровенно ухмыляясь, он то понял. Наше внимание привлек шум у выхода, значит, началось. Драко. Люциус стоял напротив Уизли папаши, и что-то там ему выговаривал. Пожиратель. Фанат света ринулся на блондина, но был невежливо откинут невербальным заклинанием. Схватка могла бы продолжиться, если бы не мой петрификус на всю рыжую семью. Не расстраивайся, Люциус, они же гриффиндорцы. Пожалуй, ты прав, Гарольд, вернул себе невозмутимый вид блондин. Они не стоят того. Рон злобно зыркал на меня, но говорить не мог, им на помощь уже спешили очевидцы. Журналюги, завидев такое дело, сразу поспешили к нам и защелкали фотоаппаратами. Герми, умничка, уже трансфигурировала свою одежду в наиболее откровенный вариант, тот, который с мини-юбочкой. Нас пофотографировали, я недвусмысленно обнял свою жену, Люциус встал нам за спины, Драко и нарциссы рядом. Красивая получилась фотка, на следующий день украсила первую полосу пророка. Заголовок гласил: «Люциус Малфой и Гарри Поттер подрались с министерским чиновником». Далее шли комментарии, выставляющие Уизли злобным агрессором, а нас – невинными жертвами. Хотя я не понимаю, почему жертвами, разве это рыжие, придурочное создание может кому-то из нас навредить. Он даже палочку не выхватил, бросился с кулаками на уважаемого человека. Исход закономерен, Люциус его морально и юридически выбал. Это не пошлый намек. После всей этой истории у меня только прибавилось головной боли. Во-первых, Уизли однозначно не оставит меня в покое. Слава Мерлину, среди них не было близнецов, и нам не пришлось сталкиваться после, а то было бы неудобно. Глава 32. Второй курс и сексуальная революция. Поттер Мэннер, август. Опять занялись трансфигурацией, у Герми получалось все лучше и лучше, у меня тоже. Может, нам даже удастся защититься раньше четвертого курса, задания, выданные Маккошкой, мы выполнили к середине июня, и сейчас занимались по книгам из личной библиотеки, в том числе Слизеринской. Результаты не могут не впечатлять, превращение мастер-класса немного, но поддаются нам, практика, суровая вещь, экспу мы набили, да. Я же весь август не щелкал клювом и занялся вплотную бизнесом. В отличие от Гермеса, с которой я имею связь, среди продавцов шмоток у меня знакомых нет, так что, посоветовавшись с женой, решили открыть собственное дело. Только мы что-то вроде Силент-партнер, в делах не участвуем, только обеспечиваем открытие, товар, да высшее руководство, там, где нужно барское решение. Ну как же, жираф большой, ему виднее. Зарегистрировать магазинчик удалось на удивление легко, тут хоть и есть министерство, но до тотального разгула бюрократии дело еще не дошло. Пару дней мы носились по министерству, подключили к этому делу Люциуса, и наконец получили разрешение и все полагающиеся документы. С арендой пришлось повозиться дольше, с помещением тоже. Сошлись на небольшом помещении на Косой аллее, оформив его как обычный магловский бутик. Благодаря нашей магии и работе эльфов скорость ремонта была поразительной. Вечером мы еще знатно повздорили по поводу названия, Герми предлагала какие-то уж совсем невероятные зубодробительные конструкции. После небольшой ссоры, потом мира, потом секса, потом опять ссоры, мы наконец сошлись во мнении, что марку надо назвать ГГ, Гарри и Гермиона. Знаю, что имена наши пишутся с буквы Х, но название Эшеш не вариант, к тому же выглядит не очень, ха-ха. То ли дело, Джиджи и звучит лучше. Вроде бы, была такая мода на обувь под названием Угги или Угбы. Название то похоже, только у нас более осмысленно, и в лучших английских традициях, по имени основателей. Любит здесь называть лавки своими именами-фамилиями, взять хотя бы мастерская Элливандера, или мадам Малкин. Логотип тоже выбрали, герб Поттеров, стилизованная стальная корона, венчающая буквы ГГ. Первую партию товара создали собственноручно, но для дальнейшего производства наняли специалиста по трансфигурации рунам, двух не особо симпатичных теток. Главное, что они свое дело знают, в идею сразу врубились, согласились, что наши расчеты идеальны, ну еще бы, не вручную считали, и принялись за дело. Кустарно, конечно, зато хендмейд, о чем и сообщается на этикетке. В рунную формулу было заложено по два вида одежды, школьная мантия плюс костюм строгий по дресс-коду. Также были мантии-пижамы, мантии-платья. Герми взялась за дело, и ассортимент ГГ не оставит равнодушным никого, только одно «но» – срок годности. Руны на тряпках работают хорошо, но тряпки разрушаются кардинально, так что беспокоиться за падение спроса нам пока не придется. Надо Дамби подарить бутылочку хорошего вина, он все же нам сделал патент, или как там, эта бумаженция называется, на открытие. Как апофеоз спектакля под названием «Создание малого бизнеса», нашел, не без помощи лонгботтомов, девушку, не могу промолчать, красавицу, да еще и умницу, судя по фамилии, Кацман, еврейских кровей, деловая хватка которой не вызывала сомнений в ее профпригодности. Разговорившись с моей супругой, они быстро сошлись на почве общей любви к современной моде и столь же яркой нелюбви к тем ужасающим балахонам, в которых ходят маги. Так что когда я допил свой кофе, Герми потребовала сделать ее гендиректором. Так что, не сомневаясь, попросил ее занять должность, и она мгновенно согласилась. Модный бутик в косом переулке – это вам не ларек какой-нибудь. Опять сотен золотых оклада не дадут ей заскучать. Хотя траты на магазинчик меня не смущают. Один комплект мантий-перевертышей стоит 200, из них 100 уходит на амортизацию ОС, аренду, ФОД, налоги. Так что чистая прибыль в 100 с комплекта вверх-вниз – это прекрасный результат. На пробу, перед открытием подарили комплект Малфоим. Послали лонгботтомам аврорские мантии, повседневные костюмы и, конечно же, не обошли вниманием тех, кто нам помог, послали Дамби и Маккошки по комплекту. Вроде все чинно, из сине-черная шелковая мантия с серебряной вышивкой рун на рукавах старику и мантию бизнесвумен костюм кошки. 24.08.1992 начал свою работу бутик ГГ. Мы с Гермионой сегодня работали лицом, я шрамом, учитывая, что сегодня было полно посетителей. Пропаганда Дамби мальчика, который выжил, недавнее чудесное исцеление мной лонгботтомов и драков в книжном сделали свое дело, все трудно найти человека, который бы не знал обо мне, так что, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Толпа народу просто набилась в бутик, но быстро рассосалась, многие не станут стоять в очереди, если можно зайти позже, но самые важные, VIP, клиенты, это Малфой, лонгботтомы, и прочие важные нам, да и просто важные, личности. Люциус все же зашел, одет он был в мой подарок, идеально классический костюм, с некоторым шиком, который сочетался с его белыми волосами. Его появление вызвало оживление среди посетителей, большинство тех, кто не лезет в политику, просто смотрели на красивого мужчину. Прикосновение волшебной палочки к рукаву, и он уже одет в зеленую сорочку с стилизованной змейкой на воротнике. Зал притих, большинство знающих Люциуса, грубо говоря, офигели. Если уж бывший пожиратель носит вещи фирмы, то дальше бедных ждало еще большее удивление. Хозяин лавки подошел к Малфою, заговорил с ним как со старым другом. «Приветствую, Люциус, драка, нарцисса. Вижу, костюм пришелся вам по вкусу. Да, Гарольд, ты изрядно удивил меня. Одежда с формулой трансфигурации – это необычно, очень. Это наш с Гермионой первый проект. Думаю, вам известно, что мы собираемся защищать звание мастера по трансфигурации в скором времени. Да, Драко мне писал, да и твоя подруга, тактично, говорила. Признаюсь, тебе удалось меня удивить. Не думал, что вы откроете магазин так скоро. Ну, проблем с исходными материалами мы не испытываем, так что, понятно. Что ж, прими мои поздравления. Не припомню, чтобы кто-нибудь открыл магазин в таком юном возрасте. Принимаю, Люциус. Действительно, мы изобрели эту одежду, да и средства зарабатывать надо. Не хочу ни на кого работать, тогда меня ценили бы за то, что я мальчик, который выжил, а не за то, какой я маг. Понимаю, Гарольд, понимаю. Действительно, неплохой вариант. А-а-а, мисс Гринджер, рад видеть тебя. Сегодня ты особенно прекрасна. Люциус приветствовал Герми. смотри, украдешь сердце моего сына». Драко при этих словах пошел красными пятнами, а нарцисса, глядя на него, звонко рассмеялась. Прям семейная идиллия. Поговорив с Люциусом в таком ключе еще несколько минут, и сфоткавшись еще разок на фоне стеклянной двери с гравировкой нашего лейбла, «Короны ГГ», меня слегка помацал молодой парнишка, журналист. Получив в подарок мантию-костюм, он наконец от меня отстал. И слава богу, а то это уже начало надоедать. Распрощавшись с Малфоями и приняв от Люциуса заказ на изготовление нескольких комплектов одежды для него и его семьи, мы сами смылись из магазина. 01091992. Похоже, наша одежда пользуется популярностью. Сегодня на платформе с идиотским названием мы вместе с Драко имели возможность наблюдать целую толпу, которая в отличие от прошлого раза была одета намного лучше. Обычные магловские костюмы сидели как влитые на министерских чинушах и простых обывателях, провожающих своих челдренов в путь. Не то чтобы мне это было важно, но мое самолюбие тешило созерцание того, как девочки-пятикурсницы спорят с подружками, у кого трансфигура одежды круче. А когда они меняют на разработанный Гермионой аэровариант с мини-юбочкой и топиком, который основательно раздевает девушек, парни заходят со слюной, даже Драко вон смотрит на ножки слизеринок. Как я его понимаю, нравы в отсталом магическом обществе говорят маленький еще, а тело, вперед, боец, в атаку на девичьи сердца. Пошли, друг, нам еще купе искать. Это Драко наконец оторвался от нашей ровесницы, которая дефилировала по платформе в мини-юбке. Вообще-то Герми эту коллекцию делала для взрослых, но если пользуется спросом, достаточно вспомнить, какая буча поднялась, когда, по-моему, в 1958 году, появились мини-юбки. Сексуальная революция, завывание священников, ворчание властей, крупные отставки в политике, газеты, кричащие на все лады. И где сейчас эти крикуны? Правильно, пишут гневные статьи в малотиражные газеты, которые годятся только для нужников, а прекраснейшая половина человечества по-прежнему зачастую предпочитает откровенную одежду, не стесняясь своих форм, особенно если стесняться нечего, как Герми, например. Пошли, Герми, давай, хотя в этот раз здесь однозначно веселее. Энда, пока нас не заметили, заходим в поезд. Еще криков «это же Гарри Поттер» не хватало для полного фарша. Хогвартс Экспресс, 01091992. Вот что странно, я так и не встретил домовика. Хотя он, может, просто до меня не добрался, антиоперационный щит Мэннера еще никто не отменял, перемещаться внутри могут только мои эльфы. Впрочем, пофиг. Сейчас снова речь зашла о Локхарте, его книги мы даже не собирались покупать, да и никто нам ничего не предъявит. Дамби нашел козла отпущения, который ничему учить не будет. Я милостиво согласился поделиться мудростью с Драко. Учить его полноценно, конечно, не буду, но если учесть уровень современных боевиков, пару заклинаний покажу, не жалко. Гермиона спорила с Драко о каких-то там заклинаниях из боевой магии, я же просто развалился у нее на коленях и, игнорируя удивленно смущенный взгляд, Драко задремал. За это лето я действительно успел много сделать: трансфигурация, лангбаттомы, выпуск новой малосерийной метлы, засветился с Люциусом в газете, а также переодел кучу народу, как мужчин, так и женщин, девочек и мальчиков в суперодежку. Хотя каждый был предупрежден о ограниченном сроке действия, заказы поступали сплошным потоком, нанятый штат артефакторов швей пришлось расширить, чтобы полки магазинов всегда были полны. Ту-у-у, какой знакомый гудок, подумал бы Кари Синдзи. Я же открыл глаза и, полюбовавшись видом снизу на растущий организм Герми, все еще спорящий с Малфоем, наконец поднялся. Сегодня нам еще сидеть на этом пиру. Эх, показать бы им, этим англичанишкам, что такое пир. Когда из-за стола сможешь вылезти только на следующий день, когда все едят, пьют, поют, ссорятся, мирятся, целуются, дерутся. Короче, впереди легкий праздничный ужин. На этот раз нас везли в Хок на каретах. Оригинально. В кареты были запряжены те самые, о которых написала еще Ро, фистралы. Уродливые создания, как по мне. Герми тоже на них уставилась с удивлением. Драко, похоже, смертушки не видел, воззрился на нас с удивлением. Хотя уже в карете Герми быстро ему разъяснила, что к чему. Большой зал. Потолок, как обычно, впечатляет. Мы рассаживаемся под гвалт студентов. Драко, попрощавшись, ушел за стол Слизерина. Встретили Невилла, малец хотел нас ослепить лучами любви, благодаря за родителей. Спасибо, Гарри. Чуть не плача обратился ко мне Невиллу. В этот раз он не выглядел таким пухляком, как в прошлый год. Пребывание в семье и взросление благотворно на нем сказалось. Да всегда пожалуйста, друг. Если что, обращайся. Глава 33. Проблемы решают, а не терпит или ломая канон. Второй курс ХГА. Сентябрь, бабье лето, лучшая пора в году. Летний зной сошел на нет, страсти с лонгботтомами и малфоями тоже улеглись. В общем, жизнь начала входить в привычную школьную колею. Я вам не говорил, что обожаю школу. Вот теперь, со всей ответственностью заявляю, нет ничего лучше. И хотя у меня в школьных друзьях числится только Невилл да Василиск Вася, все равно, школьная жизнь прекрасна. Сидеть на уроках, магичить понемногу, заниматься с Гермионой продвинутым курсом боевой магии. В начале второго курса на меня напало прекрасное настроение. Даже не знаю, почему. И даже Уизли 7 не в состоянии испортить мне настрой, хотя она старается, да. Похоже, влюбленность в мальчика, который выжил, это ее стандартное состояние. Эх, знала бы ты, маленькая влюбленная девочка, что я уже нашел свою миссис Поттер, не гонялась бы ты за иллюзиями. Пожалуй, самое интересное для меня сейчас, это дальнейшие события. Домовика Добби я так и не увидел, все самые интересные события канона либо проигнорировал, либо предотвратил, так что у меня наконец-то появилось ощущение, что я простой смертный, а не могучий архимаг-перерожденец, нет, не попаданец, механизм несколько иной. Слишком уж я привык к тому, что история идет по накатанной колее. Сегодня будет очередной урок у нарцисса. С моей подачи весь Хогвартс, от мала до велика, звал так. Правильно, договаривать не надо, сами догадались, Хогвартс. А вот Драко мы капитально загрузили боевкой. Я, конечно, уже говорил, что покажу пару заклинаний, но в моем понимании это означает десятка три, плюс рефлексы их использования. Так что до уровня среднего Аврора дотянет. Дуэли, опять же, первым делом поработал с его аурой. Пару часов работы палочкой могут сделать очень много. Правда, по сравнению с полноценной операцией это просто смешно, но оттого не менее функционально. Невербальные заклинания у Драка идут на ура. Только сконцентрироваться на формуле и желаемом результате, и вуаля. Плюс мы притащили в один заброшенный кабинет на четвертом этаже несколько шкафов с книгами. Дотронуться без моего разрешения до шкафов никто не сможет, прочитать названия книг тоже, да и вынести их из нашего временного кабинета боевой магии тоже. Для такого благородного дела, как самообразование, мы с Гермионой на третий день, как раз выходной, смылись в Слизерин Минор. Благо, из всех имеющихся домашних библиотек и библиотечек самая обширная как раз у Салазара в замке. Там мы нарыли, иначе не скажешь, около 20 книг по простой боевой магии времен основателя Хогвартса, причем магии в основном темной. Гермиона, ужасно недовольная, стреляя в меня глазками, рассталась с десятком книг из своего дома, который я ей подарил, да еще и книжный шкаф притащила, при помощи домовиков, конечно. Я уже и забыл о тех домовиках, которых оставил в Слизерин Миноре, а они, между прочим, приглядывают за всем нашим семейным имуществом, кроме Поттер Мэнора, где господствую тайный цвай. Так что через пару дней кабинет был готов. Интереснейшие книги по боевой магии от простейшей, для чайников до экстра-класса, стройные ряды артефактов, мишеней, несколько парт для теории, все это великолепие и увидел Драко, когда впервые пришел к нам на факультатив самообразования. Пофигевал, конечно, ну да с кем не бывает, подзавис на пару минут, пока рассматривал шкафы с книгами, среди которых наверняка есть очень редкие экземпляры, а уж опосля, придя в состояние душевного равновесия, начал задавать вопросы. «Это вы вдвоем устроили?» «Конечно, Драко, домовики не в счет, тебе нравится?» Герми взяла разговор в свои руки. «Очень. Сразу видно, что тут фигней страдать не будем», это он говорил, смотря на мишени. «А вам известно, что за несколько книжек из этого милейшего шкафчика положен срок в Азкабане? Я уж не говорю о том, что теория защитных чар за авторством самого Салазара Слизерина считается давно утраченной. Как и пара других книг, его пронзительный взгляд уперся в мою жену. Ждет ответа. Ну, про Азкабан ты загнул, бог не выдаст, свинья не съест. А про теорию Слизерина это отдельная история. Все же у Гарри прекрасная библиотека». Драко, удовлетворившись ответом, наконец попросил приступать к занятиям. Первым делом я подкорректировал его ауру и, убедившись, что чароплетить наш блондинистый друг стал реально лучше, приступили к занятию. Так как база знаний у него почти никакая, то то придерживались стандартного курса. Учим минут 5 заклинания, потом отрабатываем его применение по порядку на мишенях, потом на манекенах, под конец в спарринге. Ничего необычного, за исключением того, что я слегка увеличил магии и сферу бессознательной памяти Удрака, так что в спарринге заклинание запечатлевалось в подсознании, готовое к применению в любой момент. Довольно удобно. А как, по-вашему, готовит качественных магов, боевиков во время войны, когда нет 10 лет только для того, чтобы натаскать мага по основным заклинаниям боевого направления? Именно тогда и был изобретен этот метод. Его применение я успел опробовать на себе. Ну что сказать, феерично. Когда за час смотришь на структуру заклинания, учишься его кастовать, а потом уже на манекенах и в спаррингах оттачиваешь все детали. Так что за час с одним заклинанием проходим путь от ничего не знаю до знаю и умею применять. Для начала мы с Драко прошлись по низам местной магии, экспеллиармусу и противо, потом занялись более серьезными темами, защитными заклинаниями, и уже под вечер полировали теорию. Книги, найденные в библиотеке Салазара, привели Малфоя в экстаз. Такой откровенно качественной боевой темной магии не учат даже в Дурмстранге, не то, что в нашей обители добра и света, то Биштхаге. На следующий день урок повторился, но уже с Драко и Невиллом. Оба мальчика показывают великолепную обучаемость и желание учиться, так что уже через неделю навыки обоих мальчишек были, по сравнению с однокурсниками, восхитительны и, опять же, по сравнению с однокурсниками, представляли грозную боевую силу. До уровня Слара Обенького Аврора еще не дотягивают по опыту и обширности знаний, да и теорию зубрить им надо, но уже сейчас заклятие, посланное им в спины, встретится с выставленным щитом и парочкой контрзаклятий вроде банального фаербола, воздушного кулака, удара или, если не жалко парням будет, пламенем солнца, довольно универсальным огненным заклинанием, которое похоже на смесь огненного удара и воздушного кулака. В общем, за друзей я могу быть спокоен, хотя теорию им придется зубрить без моей помощи, на чистом упорстве. Впрочем, ни моему, ни Виллу. Драко от принесенных книжек за уши не оттащить. Сидит, читает, с видом кота, добравшегося до сметаны. А на книженцию Салазара глядит не как на сметану, а как современный человек смотрел бы на Библию, написанную собственноручно главным героем сей книжечки. Урок зати. Не-не-не. Нафиг такое счастье. Проговорил я, выходя из кабинета, держа под руку свою возлюбленную. Хотя, Гермиона, как ни странно, весьма молчалива, сегодня она здорово перемыла косточки Локхарту вместе с остальными девушками нашего факультета, да и со слизеринками тоже. «Народ!» — крикнул я в толпу студентов, вышедших за нами из кабинета Локхарта, привлекая внимание грифов и змей. «Да, вы не ослышались, наши однокурсники не воевали так отчетливо, как можно ожидать из книг. Мои маленькие акции по сплочению коллектива двух факультетов, плюс общий враг, ну, если таковым можно считать Гилдероя, сделали свое дело. Студенты непримиримых факультетов обратили на меня свои ясные очи. Надеюсь, все согласны, что этот нарцисс не в состоянии преподавать боевую магию». И под одобрительный гомон полусотни слушателей продолжил: «Предлагаю вместе искать выход из этой ситуации». Однокурсники начали предлагать свои решения. «Дамблдору пожаловаться. В министерство. Маме письмо напишу. Она в министерстве работает». Мы, к слову, вышли в просторный коридор Хогвартса, чтобы не дышать одним воздухом с нарциссом. Драко Малфой, молчавший во время моего выступления и с закрытыми глазами подпирающий стеночку, а не то упадет, бедная, оттолкнулся спиной и, прошествовав до нас, взял слово: «Просто так этого придурка из Хогвартса никто не уберет, надо предложить альтернативу». «И как ты это представляешь?» — оживилась моя суженая. «Придем в кабинет директора, покушаем лимонных долек и скажем: уберите Гилдероя, поставьте кого-то там, ну, примерно так. Только придем мы туда вместе с моим отцом, документами из совета попечителей и официальной жалобой в министерство. И, конечно же, не без помощи мальчика, который выжил. Драко, а ты не переоцениваешь мое влияние?» «Ничуть, Гарри, ничуть. После той истории с Лангбаттомом серые массы магического общества, то бишь толпа, снова начала в тебя верить, как в чудотворца какого-нибудь, так что не недооценивай свое имя, сейчас оно звучит довольно внушительно. К тому же большинство тех, кто симпатизирует тебе, либо на стороне маглорожденных, либо дамблдорцы. Наши же, чистокровные семьи почти целиком представлены в совете попечителей. Я понял твою идею, Вместе мы можем продавить почти любое решение. Предложение Драка было не лишено смысла, если надавить на Дамби через совет попечителей, да при моем участии. Вот только кого предложить взамен, продолжил Малфой, многие считают должность проклятой, так что найти преподавателя. Ну, как раз с этим у нас проблем не должно возникнуть, насколько мне известно, твой крестный, Северус Снейп, давно метит на это место. Сейчас самое лучшее время, чтобы ему помочь в этом стремлении. Все же с Локхартом директор сам себя переиграл, сместить его вполне реально. Локхарта я имею в виду, и под одобрительный гомон однокурсников мы принялись за разработку деталей. Послать письмо в попечительский совет не составило труда, как и собрать подписи детей всех, кто в этом совете присутствует. Мы, как учащиеся, выдвинули кандидатуру Снейпа. С министерскими тоже проблем не возникло. Подписи сынов и дочерей, внуков и внучек многих чиновников украсили лист с жалобой. Глава 34. Прощай, безрадостный Синси. Хогвартс, 17.09.1992. После написания открытого письма жалобы в попечительский совет Хага, мы сняли с него копию и отправили в редакцию пророка. Не знаю, как основная масса рыцарей пера, а Скитер точно не упустит такую сенсацию. К тому же Люциус, насколько я понял, начал кампанию против Дамблдора, так что мой очередной демарш против Дамби для него как нельзя кстати. Так прошло 3 дня. Все эти дни мы с Герми посвятили урокам трансфигурации у Маккошки. Ее просто поразили наши успехи, но миссис Декан быстро переборола удивление и загрузила нас еще больше. Так что время пролетело незаметно. Гилдерой, как оказалось, не нашел ничего лучше, чем жаловаться директору, что на его уроках присутствует хорошо, если четверть учеников, и в основном хаффлпаффцы, остальные назати, извиняюсь за свой французский, хрен положили. Жаловался он прямо в большом зале, во время обеда, так что мы все внимательно слушали нарцисса. Снейп смотрел на него как на Локхарта. Даже Гно не заслужило сравнения с этим. Директор слушал вполуха, Локхарт разорялся на тему Гарри Поттер, главный смутьян, Северус одобрительно кивнул мне, что не укрылось от остальных студентов. Ну хорошо, хорошо, не такой я человек, чтобы молча сносить всякий беспредел, ничего не могу с собой поделать, но до должности смутьяна мне далеко. Насытившись, мы с Герми отправились на трансфигурацию, обсуждая текущий расклад. Гарри, а тебе не кажется, что мы слишком много отсвечиваем в последнее время? В каком смысле, любовь моя? В прямом, сначала ты помог Лонгботтомам, и все магическое общество зашевелилось, потом мы открыли наш маленький семейный бизнес, тоже, кстати, угодив на первую полосу всех магических газет, а теперь вот поднимаешь восстание, Аки Спартак, и я готова поспорить, Скитер опять напечатает в своей газетенке нашу фотку на первой странице. Ну, что тут можно поделать, я не собираюсь учить своей магии всех и каждого, а вот сместить этого придурка нам по силам. К тому же я не могу действовать в темную, мое прозвище, мальчик, который выжил, еще кое-что значит в этом мире, а шансов добиться положительного решения без такого лобби у нас нет. Так что, закажи одежду посимпатичней, возможно, нам снова придется фотографироваться. Мои слова оказались пророческими. На 3-й день от написания письма, в школу приехали гости. Люциус Малфой, собственной персоной, как представитель совета попечителей, парочка министерских чинуш, с аврорами, и, конечно же, несравненная мисс Скитер, акула пера и пиранья-чернильницы. Остальные гости с неприязнью посматривали на Скитер, однако она не замечала их взгляды. Встретили мы их около кабинета директора, в который нас вызвали. Точнее меня, но я даже не думал идти на такую встречу без Герми, привык уже к тому, что всегда вдвоем. Вернее, не всегда, как можно подумать, иногда мы редко общаемся, а иногда проводим целые дни вместе, как сегодня. Так что пришли мы с подругой вместе, под ручку. Только Люциус из пришедших был в курсе наших отношений, да и то далеко не полностью, а Скитер и министерские выразили свой интерес к моей подруге. Сегодня точно примечательный день, так как мы с Гермионой наконец-то решили объявить о нашей помолвке. Дабы, так сказать, легализовать статус моей благоверной, а то ходит сама не своя, на нее девушки уже волком смотрят, мол, захапала такого парня. Мистер Поттер, мисс Гринджер, добрый вечер, вы, как я понимаю, тоже к директору по поводу мистера Локхарта? Конечно, мисс Скитер. Если вы не заметили, то я вроде как и написал письмо в совет попечителей. Да, стар стал директор, слишком стар. Этими словами я заслужил откровенную дружескую улыбку от Люциуса. Ему мое антидамблдорское лобби было только на руку. Авроры только дружески пожали мне руку, и также молча оттеснили Скитер, которая все порывалась поскорее ко мне приблизиться. Ну, эту желтогазетную душонку не жалко, пускай сидит и не отсвечивает. Мы, по крайней мере, ее сегодня обеспечим сенсациями. Хихикс. Меня, как я понял из рассказа Люциуса и министерских клерков, пригласили, дабы представлять в своем лице сторону учащихся. Так что мы с супругой изначально готовились к скандалу. Строгая миссис Декан, она же МакГонагалл и замдиректора, провела всю процессию в кабинет мимо горгульи. За столом восседал сам великий и несравненный Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор, в просторечии именуемый дедушка Дамби, или старый козел, это кому как нравится. Добро пожаловать, поприветствовал он нас. Мы с Герми, кстати, стояли аккурат за Люциусом, рядом с клерками. И вам не хворать, господин директор, как можно вежливее поздоровался Люциус. Да, да, наслышан, что студенты, несколько недовольны одним из преподавателей, проговорил директор, принимая из рук клерка предписание. Жаль, я не успел попросить с ним ознакомиться. Совершенно верно, директор, как можно учтивее сообщает ему Гермиона. Старый маразматик не нашел, что на это ответить, погрузившись в чтение, лишь предложил нам сесть, да отведать его лимонных долек. Совсем склероз старика замучил. Когда он оторвался от листа из попечительского совета, то в его старческих глазах удивление перебороло ту усталость, что воцарилось на лице Дамблдора во время чтения документа. А весь прикол в том, что все чинуши, авроры, даже Малфой и Скитер провожали взглядом каждую дольку, которую поглощал я или Гермиона. Люциус с каменным лицом смотрел на это представление, а вот клерки кривились при каждой новой дольке. И чего они так кривятся, не больно то они и кислые. Хм, привлек общее внимание Дамблдор, как я понимаю, мне придется уволить мистера Локхарта из-за его некомпетентности. Но я не могу вынести такое решение самостоятельно, наверное, для этого вы и пригласили авроров. Совершенно верно, мистер Дамблдор, проговорил один из клерков. Позвольте вам представить мистера Норда и мистера Альвареса, специалистов по обучению неофитов в Аврорате. Думаю, они прекрасно могут проэкзаменовать вашего преподавателя, и уже с их слов вы сможете принять решение. Дамблдор только мрачно кивнул, авроры обозначили поклон, когда их представляли. Ну что ж, а что скажет представитель студенческой общественности, обратился ко мне Дамблдор. Я думаю, что можно устроить спарринг Локхарта с кем-нибудь из учеников. Думаю, это наглядно покажет уровень знаний нашего профессора. Дамблдор только многозначительно кивнул, подтверждая мои слова. Но, мистер Поттер, не собираетесь ли вы лично сразиться с мистером Локхартом? Я, конечно, хотелось бы, но боюсь, что просто его убью. На этой фразе оживились многие находящиеся в комнате. Предлагаю кандидатуру Драко Малфоя. Я показал ему пару простых приемов из моего арсенала, так что думаю, схватка будет интересной. Авроры заинтересованно посмотрели на меня, директор еле заметно расслабился. Ну что ж, молодые люди, если вы не возражаете. Нет, значит, назначаю проверку через пару часов в большом зале. Его как раз подготовит для дуэли. Энда, переоценивает директор своего нарцисса, однозначно переоценивает. На этой ноте Люциус взял ситуацию в свои руки и выразил желание прогуляться, посмотреть на уроки в школе. Конечно же, ему никто не стал препятствовать. Директор только попросил нас с Герми побыть сопровождающими для мистера Малфоя. Ясное дело, сейчас будний день, и вовсю идут уроки, но нас с Герми от них освободили, благо за прошлый курс мы получили высшие баллы по всем предметам, и профессора относились к нам довольно дружелюбно. По крайней мере, МакГонагалл не видела смысла в нашем присутствии на ее уроках, Флитвик тоже не обращал внимания. Если мы захотим прогулять, ведь мы уже можем сдавать ему экзамены за второй курс. Это, впрочем, не значит, что мы болт забили на чары. Просто с миниатюрным профессором мы общаемся несколько иначе, зачастую за чашечкой чая в свободное время, и Герми намного чаще меня. По крайней мере, несколько раз я видел, как она ходила посоветоваться с Флитвиком. Про Северуса с ней даже говорить не буду, все и так понятно, мы с ним похожи во многом. К тому же я, как оказалось, не такой уж дурак в зельях, как опасался. А что вы думали, Феликс Фелицис, варить это вам не суп куриный, тут талант нужен. Так, за беседой о погоде мы с Люциусом дошли до второго этажа. Именно тут располагался кабинет Зати. С помощью карты мародеров, одолженной у братьев Уизли, я нашел отметку Драко Малфоя. Он, как нельзя кстати, находился сейчас в подземельях рядом с кабинетом Снейпа, в окружении своих поклонниц. Ндя, не только у моей тушки гормоны начали просыпаться. Осмотр кабинета нарцисса не занял много времени, Люциусу хватило беглого взгляда на кабинет и на самого нарцисса. К слову, этот идиот сейчас в толпе первокурсников разыгрывал какую-то сценку из своего богатого боевого прошлого, иначе говоря, пижонил. На полу, рядом с нарциссом лежала поверженная Уизли 7, которая, завидев нас, пискнула и немедленно скрылась из виду. «Чем вы здесь занимаетесь?» – строго спросил Люциус. Пижон что-то промямлил в ответ, белозубо улыбнувшись Люциусу. «Вся аудитория смотрела на нас. В таком случае сообщаю вам, что сегодня в полдень в Большом зале состоится дуэль для проверки ваших навыков. Прошу не опаздывать», – припечатал блондин и, развернувшись, гордо прошествовал к выходу из аудитории. Остался контрольный выстрел. «Вы же понимаете, профессор, что если вы не придете, или не дай Мерлин, проиграете, то станете посмешищем для всей Англии». Так его, смотрит и как рыба открывает рот, не зная, что возразить. «Я же задумался, нафига мне это надо? Не то чтобы я творил добро направо-налево, но терпеть этого придурка на посту преподавателя я не собираюсь. Вот и говорите потом, что магия вымирает, угасает, или что-то вроде того. Сами же придурки ее душат», махая своими палками и откровенно забив на образование студентов. «Мдя, этого нарцисса определенно надо убирать». С такими невеселыми мыслями я и шел вперед, в подземелье. Люциус тоже молчал, думая о своем. «Скоро еще у Герми день рождения, 13 лет. Что-то надобно делать, в прошлый раз мы, можно сказать, по-дружески погуляли, на этот раз следует что-то подарить, да поприличней. И чтоб не пижонское одновременно, и еще чтобы полезное. Да, задача нетривиальная. Гарри, скажи, о каких приемах ты говорил?» Задал вопрос Люциус, когда мы спускались в подземелье. На лестнице как раз исчезла ступенька, и Люциус отвлекся от своих мыслей, тихо выругавшись. «Да так, по основам. Не стоит волноваться, Локхард свое получит, я уверен». «Хорошо, поверю тебе. А вы задумывались, кто заменит этого павлина?» «Да, пожалуй, профессор Снейп прекрасно справится. Его кандидатуру я предложил, и поддержали практически единогласно». «Да, мистер Поттер, умеете вы своего добиваться», — резюмировал Люциус и обратил мое внимание на толпу студентов. Толпа, в центре которой находился Драко, обратила на нас внимание и зашушукалась. «Толпа – это два десятка студентов-слизеринцев, которые ждали начала занятий у Снейпа». Люциуса несколько удивило отношение ко мне студентов змеиного факультета. С парнями я обменялся рукопожатиями, и пока Драко приветствовал Люциуса, я стоял под прицелом стреляющих глазок слизеринок и объяснял студентам расклад, мол, и к письму прислушались, и комиссию назначили, и представление сегодня будет, сразу после пары зельеварения. Получив обещание в обязательном посещении такого шоу, я остался с Малфоями в коридоре. Остальные студенты зашли в кабинет, так как звонок прозвенел, а декана еще нет. Снейп довольно строг в вопросах дисциплины даже со своими. «Драко, надеюсь, ты поваляешь этого павлина по большому залу», — обратился я к своему другу. «Наверное, другу. Не сомневайся, Гарри, шоу будет что надо. Погонять Локхарта лично, спасибо за такой подарок». «Да ни за что, мне не сложно. Кстати, где Снейп? Надо же сообщить человеку хорошую новость. У себя в лаборатории, скоро подойдет». А вот и он. Фигура ужаса подземелий приближалась к нам по коридору размашистой походкой. Завидев Люциуса в окружении двух пацанов, профессор несколько изменился в лице. Его вечно ехидная маска дала маленькую трещинку, и он улыбнулся уголками губ своему старому другу. Крепко пожав руку Малфоя-старшего, ужас подземелья окинул нас взглядом и поинтересовался: «Могу я узнать, что привело вас в Хогвартс?» «Дела попечительского совета, Северус. Недавно мистер Поттер прислал нам письмо, в котором выразил глубокое недоумение выбором преподавателя Зати. Письмо, к слову, подписано детьми почти всех членов нашего совета, так что мы были вынуждены принять меры». «Да». Цепкий взгляд черных глаз декана прошелся по мне и Драко. «Наверное, стоило ожидать чего-либо подобного. После того дела с Квиддичем год назад, да, директор тогда рвал и метал. Мистер Поттер его почти принудительно заставил изменить систему баллов в квиддиче. Ха-ха-ха. Веселый и слегка злорадный смех Люциуса послужил Снейпу ответом. «Любишь отстаивать справедливость, Гарри? Не то чтобы справедливость, но терпеть идиотизм и пережитки прошлого, давно утратившие свою актуальность. Да, пожалуй, я не терплю глупости. Ну, и пользуюсь случаем, когда еще смогу надавить на нашего обожаемого директора. Да, Гарри, нам, пожалуй, стоило такого ожидать», — ответил мне Снейп. «И что за меры вы приняли? Не поверишь, Северус», — отвечал Малфой-старший, — «Гарри не только в попечительский совет жалобу послал, но и в министерство, да не в отдел образования, а в Аврорат, супругам Лангботтомам, которые сейчас занимаются вместо Грюма образованием новичков. После такого письма они через главу Аврората послали официальную жалобу на Дамблдора прямо министру, потому что, мол, приходится переучивать после блестящего образования в Хогвартсе. Кстати, можешь гордиться, в жалобе они указали, что новичков только по зельям не приходится подтягивать. Ну, это понятно, требования к зельеварению для поступления в Аврорат весьма высоки. И что же произошло дальше? А дальше, друг мой, Фадж накрутил хвосты своим подчиненным и послал комиссию, да и Скитер вместе с ними увязалась. Это будет сильный удар по позициям Дамблдора, готов поспорить. Да, задумчиво протянул Зельевар. Ну и натворили вы дел, молодой человек, обратился он ко мне. Я же, слушая все это, несколько растерялся, неслабая буча поднялась из-за одного письма. Мы что пришли, то, обратил я внимание на себя, профессор Снейп, у Локхарта нет ни единого шанса, так что с моей подачи, и при поддержке почти всего ученического состава мы выразили желание видеть вас в кресле преподавателя боевой магии. Надеюсь, вы не против? Задал я риторический вопрос. Вы думаете, директор поддержит вас? Нет, конечно, что вы. Но у мистера Дамблдора нет никаких шансов возразить. Его прижали почти со всех сторон. Министерство, ученики, Аврорат, совет попечителей. Так что вы скажете? Что ж, я с радостью займу место преподавателя Зати. Но, Северус, кто же тогда будет преподавать зелья? Вставил свои 5 копеек Люциус. А вот это мы оставим на директора. Зельеваров в Англии хватает, к примеру, еще жив Слизнард. Дальше школьные друзья, это я о Люциусе и Северусе, принялись обсуждать Слизнарда. Мы с Драко отошли в сторонку. Глава 35. Интервью. Хогвартс. Большой зал. Дамблдор, мрачнее тучи, стоял в углу, перед собравшейся публикой. Большой зал приготовили как раз для дуэли. Я, к слову, успел переброситься парой слов со Скитер и заплатил 500 галлеонов своему фанату, Колину Криви, дабы он запечатлел этот прекрасный момент. Впереди стояла мадам Помфри, которую пригласили для оказания помощи проигравшему. Час дня, когда все участники спектакля расположились в большом зале, слово взял Люциус. Усиленный магией голос Малфоя разнесся под сводами зачарованного потолка. До совета попечителей дошли жалобы, что один из преподавателей Хогвартса не соответствует занимаемой должности. Тут студенты зашушукались, но снова умолкли, когда Люциус продолжил. Также из Аврората пришла жалоба министру магии о том, что уровень образования выпускников Хогвартса оставляет желать лучшего. И снова зашушукались, подождав, пока гомон стихнет, Люциус продолжил. Так как жалобы поступили на преподавателя по Зати, мы приехали сегодня в школу, дабы убедиться, что профессор Локхарт способен преподавать. Для этого представитель студентов, мистер Поттер, предложил устроить дуэль с одним из учеников. Специалисты образования из Аврората будут наблюдать за боем, и на основании увиденного вынесут свое решение. Закончил Люциус, и перешел к нам. Я, кстати, стоял как раз за спинами министерской комиссии, Гермиона стояла рядом, и я невзначай положил свою руку на ее талию. Это будет то еще шоу. Пока белый как мел профессор выходил в центр зала, мы немного пошептались, Герми была в восторге от моей идеи использовать Колина как личного фотографа, да еще и платить ему немного. Ну, как немного, 100 галлеонов в месяц — это зарплата средней руки клерка в министерстве. Так что энтузиазм нашего фанатичного друга, как оказалось, можно перенаправить в полезное русло. Герми в последнее время все больше подвергается нападкам со стороны прекрасного пола, охочих до богатеньких золотых мальчиков, к которым они дружно приписали и меня. Так что она в ответ обняла меня с видом собственницы, мол, мое, кто тронет, урою, чем заставила стоящих рядом студенток коситься на нас. Представление начинается. Против гильдероя вышел Драко. Второкурсник против преподавателя. Палочки на изготовку, скомандовал Аврор, наблюдающий за дуэлью. Герои дня встали в стойки, Локхард спародировал дуэльную стойку, заставив поморщиться профессора Снейпа. Энда, у него грация бегемота. Драко же наоборот, стоял расслабленно, ждал первого хода от нарцисса. Начали. Скомандовал Аврор и Локхард атаковал экспеллиармусом. Невербальный щит противо, который выставил Драко, поглотил заклинание, а потом контратаковал двумя экспеллиармусами и взрывными редукта. Игнорируя слабую попытку защититься, препода снесло заклинанием и уложило на лопатки. Но Аврор, наблюдающий за боем, попросил продолжать. Локхард же поднялся и снова встал на изготовку. Но не успел он изобразить пародию на дуэльную стойку, как был встречен невербальным Сёка, оставившим порез на его наглой нарциссовой роже. Дальнейшие попытки Златовласки атаковать Малфоя не увенчались успехом. Драко ловко уходил от заклинаний, некоторые принимая на щит. Герми обошла меня со спины и, обняв в районе груди, уткнулась в мое плечо, хихикая. Остальные студенты не сильно отличались, многие уже откровенно смеялись. Уж больно смешно это выглядело, когда второкурсник простыми заклинаниями валяет, как Ванька, в станьку преподавателя. Тем более Локхарта, который вечно хвастался своими подвигами. Наконец, Авроры сообразили, что это представление затянулось, а потому остановили бой. Весь в крови и подпалинах Локхард кулем упал под ноги мадам Помфри. Драко же, без единой царапины, убрал свою палочку и гордо прошествовал в толпу студентов, которые с энтузиазмом принялись его расспрашивать про заклинания, хлопать по плечам и т.д. Когда пострадавшего павлина унесли, Авроры, посовещавшись, выдали свой вердикт: к преподаванию непригоден. Вот так, так ему и надо. Дальше Люциус провозгласил нового преподавателя, Снейпа. Дамблдор стоял, как в воду опущенный. Говорил же я, что, принимая на работу такого идиота, он сам себя переиграл. Надеюсь, Снейп будет хорошим преподом. Никто, что примечательно, не имел ничего против. Суровый нрав Зельевара был хорошо известен даже первокурсникам. Так что после того, как все закончилось, я с чувством выполненного долга и под завистливые взгляды однокурсниц поцеловал Герми в щеку и нашептал: у нас все получилось. Осталось только поговорить со Скитер. Для этого мы пошли в один пустующий класс. Прыткая журналюга увязалась за нами, и когда мы расположились на партах, взялась малевать в своем блокнотике. Ужас, как она безвкусно одета. Но это еще полдела, надо же прижать эту гадину, а то я знаю таких, покажешь слабину и сядет на шею. Рита, только давайте договоримся, что все, что вы напишете, вы опубликуете только с нашего согласия. Да, да, конечно. Конечно, ну, в таком случае вы не откажетесь подписать магический договор, чтобы мы были уверены, что вы не накорябаете про нас какую-нибудь гадость. Рита на этих словах скривилась, как будто съела лимонную дольку у Дамблдора. Идею с договором подала Гермиона и воплотила ее в жизнь. Между прочим, гениальную идею. Согласно договору, Скитер не имеет права разглашать какую-либо информацию без нашего разрешения, а также обязана, прежде чем отдать в печать, дать нам свою статью, и если она, статья, нас удовлетворит, тогда да, тогда будет ей счастье, а иначе, ни-ни. Текста там много, но, насколько я понял, основной смысл сводится к вышесказанному. Рита долго мялась, но все же вынуждена была подписать. Желание сунуть свой нос в наши тайны оказалось сильнее здравого смысла, так что мы начали наше интервью, и, конечно же, первый вопрос она задала про наши отношения. Вы просто друзья или нечто большее? Я бы сказал, что намного большее. Ага, мы с Гарри любим друг друга и собираемся пожениться как-нибудь в этом году. Отвечали мы с Гермионой в стиле близнецов Уизли, то есть по очереди. Скитер от такого заявления уже зависла, небось представляет, какую сенсацию преподнесет публике. Давайте обсудим это чуть позже. Скажи, Гарри, по поводу преподавателя, это была твоя идея? Ну, не совсем моя. Этот нарцисс успел надоесть всему Хогвартсу. Но, как вы понимаете, пришлось как-то организовать молодежь. То есть вы все же приняли на себя главную роль в отставке Локхарта? Пожалуй, да, хотя я лишь послал письма в совет попечителей и министерство с просьбой разобраться в крайне нездоровой ситуации. Нездоровой, это вы про образование, про преподавание затев в частности. Понимаете, Рита, Локхард просто нарцисс, который фантазирует в своих книжках, а в реальном бою, Вы же видели, его даже второкурсник может победить без проблем. Вы сказали, мистер Поттер, что показали пару приемов мистеру Малфою, это так, ответила за меня моя суженая, которая во время нашего разговора следила за нами. Гарри всего лишь закрыл дыру в образовании, которая образовалась из-за Локхарта. Мы купили учебники, по которым занимался второй курс в прошлом году, и выучили несколько приемов из книги. Замечательно, мисс Грингер. Скажите, это правда, что вы хотите защититься название мастера по трансфигурации? Скитер переключилась на Гермиону, давая мне передохнуть и продумать дальнейший разговор. Да, нам с Гарри директор предложил обучаться у профессора МакГонагалл. Смею надеяться, что мы уже достигли некоторых успехов, хотя в основном сейчас занимаемся практикой. Теорию выучить было несложно, отвечала Герми, сместившись поближе к Скитер. Мистер Поттер, позвольте поинтересоваться, как вы относитесь к профессору Снейпу? Крайне положительно, мисс Скитер. Профессор талантливый зельевар и хороший человек. Хороший, большинство студентов с вами бы не согласилось. Просто они не понимают мотивов профессора Снейпа. Зелье, возможно, самый ответственный и сложный предмет в Хогвартсе. Одна малейшая ошибка при приготовлении зелья может стоить человеку жизни, или привести к тяжелым последствиям для организма. Так что при приготовлении зелий важна железная дисциплина, которую поддерживает профессор Снейп. К сожалению, многие считают профессора слишком требовательным, даже злым. Но я бы не стал принимать лекарства, которые сварит настолько безответственные личности. Я говорю это только для Снейпа, пусть почитает. А вас не смущают слухи о профессоре Снейпе? С хитрым видом говорит это бестия. Какие слухи, мисс Скитер? Говорят, что он бывший пожиратель смерти. Вы уверены, что такие слухи должны меня смущать? Даже будь профессор пожирателем смерти, мое отношение к нему не изменится. Среди пожирателей, насколько мне известно, есть несколько личностей, у которых я бы с удовольствием взял уроки. Например, у мистера Долохова. Говорят, он настоящий гений в чарах. Да и сам мистер Волдемарт, и это вздрогнуло при имени Волди, славится как превосходный боевой маг. Я бы не отказался взять у темного лорда пару уроков относительно защитных заклятий. Говорят, он разработал парочку очень интересных. Во время моего спича Скитер сидела с глазами по 5 рублей и откровенно пялилась на меня. Ну да, мальчик, который выжил, должен истерить и с пеной у рта заливаться проклятиями, как только услышит слово Волдемарт. Разрыв шаблона и, возможно, мозга Рити гарантирован. Ну а пока продолжим. Вы хотели еще что-то спросить, Рита? А, да, да, по поводу вас двоих. Вы не шутили? Как можно? Я вполне серьезен, отвечаю Рите. Ну а что, я князь, что хочу, то и ворочу. А если кто против, пусть идет в шпу. Мы, конечно, думали скрыть наши отношения, но это несколько напряжно, что ли. Лишний раз лучше не врать людям, а просто поставить перед фактом. Вы еще не назначили свадьбу? Когда она состоится? Меня ну просто умиляет женская привычка задавать один и тот же вопрос разными словами. Пока еще нет, но обязательно состоится. У вас уже взрослые отношения? Спросила Рита, нагло уставившись в нас своими очками-окулярами. Гермина такое заявление порозовела, а я в лоб отшил местную папарацци. А вот это уже наше личное дело, Рита. Прошу не совать в него нос. Да, да, простите, вы же не сердитесь? Нет. Итак, о чем вы еще хотели поговорить? Скажите, вы часто видитесь вне школы? Блин, умеет она вопросы задавать. Не просто часто, Гермиона живет у меня. Нет, она, конечно, не забывает регулярно навещать своих родителей, маглов, но там нельзя колдовать. А как следует из ранее сказанного, нам для получения звания мастера нужна постоянная практика. Ну, не такой уж и напряженный ритм. Рита, обратилась к папарацци моя супруга, мы не откладываем дела на потом. Говорят, Дамблдор защитился на 4-м курсе, так что мы просто обязаны получить звание мастера, будучи на 3-м. О, так вы хотите превзойти директора Дамблдора? Это будет нелегко. Насколько мне известно, у нас есть все шансы. В конце концов, мы упорно занимаемся и верим в свои силы. Ну, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Что вы собираетесь делать после окончания Хогвартса? Знаю, троллю я Скитер, как и всех читателей. Пусть растрясутся. Конечно же, стать новым темным лордом. Ну, или директором Хогвартса. Знаете, что одно занятие, что другое так увлекательно. Гы-гы-гы. Скитер на такое заявление опять зависла. Дорогая, обращаюсь к Герми. Давай так, ты станешь директором Хогвартса, а я темным лордом, или наоборот. Вы ведь шутите? Спросила потрясенная Скитер. Конечно, конечно нет. Кстати, может назначим свадьбу на осень? Обращаюсь к Герме. Знаешь, есть в этой паре что-то волшебное. Летом все отдыхают, зимой работают, а вот осень так романтично. Может в октябре? Отвечает мне Герме. Да, вы не ослышались. Согласно закону, принятому в средние века и действующему до сих пор, жениться я могу аж с 7 лет. Аристократия-с, а если мы уже, хоть и не совсем по своей воле являемся мужем и женой, думаю, ничего страшного в том, чтобы оформить брак пораньше. Как я уже говорил, я князь, что хочу, то и ворочу. Хотя жениться тут принято с 17 лет, после окончания Хогвартса. Раньше это, как говорится, моветон. Тот же драка обручен с девочкой с физиономией, напоминающей мопса. Панси кажется, ничего, скоро он поймет, что это возрастное, и даже такой гадкий утенок может превратиться в лебедя. Что-то мысли мои на романтику потянуло. Хэмэм. Рита убрала все свои пищи и принадлежности в сумочку. Молодые люди, не проводите меня? Конечно, Рита. Отвечает ей Герми. Великолепно. Вместе с Ритой мы отправились к директору. Встречу мы назначили в 3 часа. За это время директор должен был ответить на все вопросы Авроров, оформить все документы и уволить Локхарта. Директорский кабинет встретил нас шумом голосов. Кажется, министерство было не в восторге от назначения профессора Снейпа в качестве преподавателя ЗАТИ. Директор, впрочем, тоже, а в оппозицию им составили Малфой и сам Снейп. Господа, привлекаю внимание публики. По какому поводу спор? Гарри, думаю, это наше дело. Попытался было вмешаться Дамби, но я его перебил. Господин директор, прошу прощения, но это как раз наше дело. Вы взяли в преподаватели мистера Локхарта, и думаю, понимаете, что это значит. Мистер Поттер, мистер Дамблдор, учащиеся всех факультетов хотят видеть профессора Снейпа в кресле преподавателя ЗАТИ. Думаю, его квалификация не вызывает сомнений. Сам Северус, мрачно зыркая на нас, только ехидно ухмылялся. Люциус же благодаря моему вмешательству взял тайм-аут. Я, конечно, понимаю, что вы желаете видеть в данном кресле совсем другого человека, продолжил я, но стоит учитывать, что тем самым вы только подвергаете жизнь учеников опасности. Мистер Малфой, драка, я немного потренировал лично. Большинство пятикурсников в Хогвартсе едва ли смогут на дуэли противостоять второкурсникам Дурмстранга. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в уставе Хогвартса написано, что директор обязан обеспечивать приемлемый уровень образования. Эфух, вроде договорил. Хорошо еще, что Герми вчера дала мне почитать этот самый устав Хогвартса.